ночью, примерно ближе к рассвету, ты опять посмотрел на меня через сон. И нет больше страха от яркого света, только сомнение, что мне прощен. Ты сильней, ты выше, ты умней, ты слышишь снова, как вращаются под ногами лужи. Надоело слушать, как все стараются. Если чужие мысли мешают, свою исповедь можно оставить внутри. Но тот, кто молчит, все равно люди бежали, смеясь и толкаясь. Кого-то убили, и он остывал. Кого-то любили, кого-то забрали на память. А люди бежали быстрее по домам. Ты сильнее, ты выше, ты умнее, ты слышишь снова.